По моей рукописи или по переданному ему моим слушателям тщательному описанию прочитанного мною Тургенев, как по узору, вышивает свой узор с другими красками и иногда цветами, меняя расположение самых цветов, иногда листьев, вставляя кое-какие свои и потом осмысливая моею же идеею. Довольно ему не только моей страницы, но и одного из обрыва выражения, например, «Дела у нас русских нет», страница 509, том 1, чтобы подхватить эту мысль и сделать ее мотивом повести, разбив последнюю по плану тех или других моих глав значительными изменениями обстановки. Он так разбросает и рассует выбранные им сцены, разговоры, выражения, что сначала и я сам не узнаю в розницу того или другого взятого у меня места. И только по прочтении всего, сообразив вместе все целое и подробности, я вижу остов моего плана и мелькающие там и сям в другом порядке и месте подобные моим фигуры или те же самые картинки и выражения, как у меня, пополам с его собственными вставными изобретениями. Та же какая-нибудь Вера или Марфенька, тот же Райский или Волохов, послужат ему раз 10 благодаря его таланту и изворотливости. Недаром Белинский сказал однажды при нем про меня: «Другому его романа, обыкновенная история, стала бы на 10 повестей, а он все в одну рамку уместил». И Тургенев буквально исполнил это, наделав из обрыва «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне» и «Дым», возвращаясь не только к содержанию, к повторению характеров, но даже к плану его, а из обыкновенной истории сделал «Вешние воды». Вот, за исключением записок «Охотника» да нескольких собственных повестей, вроде «Аси», «Первой любви», «Фауста», источник деятельности Тургенева, играющего роль главы новой школы во французской литературе, куда он пересадил из русской литературы все, то сам, то подшептав другим содержание и самую форму русских сочинений главы новой школы. В «Дворянском гнезде» он ближе всех других своих повестей подошел к обрыву, так что при чтении некоторые, как я слышал, замечали, что отсюда, то есть из обрыва, как будто что-то взято в «Дворянское гнездо». Прочие заимствования его так далеки, что он да я видим ясно сходство в них с обрывом. Это скорее параллели, как я назвал их, где Тургенев, как тенденциозный по уму новый человек, дорожил больше всего идеями, а не образами, выражавшими их. Играл из себя на чужой счет. Мыслителя, превозмогающего художника. Да у него ни того, ни другого у самого и не производит голова, а он приводит только мое добро, сырой материал, по его словам, к известному знаменателю, высказывает ясно и сознательно мой мотив, запрятанный в образы то в самом тексте, то в заглавии «Отцы и дети», «Дым» и так далее, то есть делает то, что делают фельетонисты, озаглавливая эффектно бледные журнальные известия о ссоре, о мертвом теле, о скандале в публичном месте и тому подобное. Да потом разводит это, как в дыме, в измышлениях и развитиях моей идеи или моего образа. Так, например, в разговорах Потугина и Литвинова в «Дыме» он перевел на резонерство фигуры Волохова и Райского. А если к этому прибавить какое-нибудь лицо или сцену вроде «Записок охотника», тогда и выходит хорошо. Все это, конечно, я усмотрел, понял и разобрал до мелочей. После, а не тогда, когда это происходило. И то добрался я до этой всей сути благодаря той интриге, которой я был целью и жертвой, и о которой я намекнул выше. Она заставила меня всмотреться ближе и в Тургенева, и в его проделки. Самого Тургенева я знал и прежде, но думал, что он удовольствуется «Дворянским гнездом» и накануне, и остановится. Так бы он и сделал, один, без помощников. Пойду дальше. То, что написано, составляет только первую часть. Главное еще впереди.